Это правда. Так вот, кроме прочего, мама научила меня противопоставлять страху рассудительность и здравый смысл. Поэтому я очень долго сидел на этом грешном заборе, который вдруг оказался границей между привычной реальностью и чем-то совершенно на нее непохожим. Взвешивал все «за» и «против», старался принять разумные решения. Не могу сказать, будто это мне удалось, просто пока думал, успел более-менее свыкнуться с ситуацией. Почти перестал бояться, а вместе со страхом прошло желание рассуждать. Тогда я просто взял да и спрыгнул. А прыгать гораздо удобнее вперед, чем назад. Вот и все. «Надо будет взять этот способ на вооружение», — сказал Макс. «Результат, конечно, примерно тот же, зато процесс, предваряющий совершение очередной глупости, внушает самоуважение. А куда ты, собственно, спрыгнул, если, как ты говоришь, там ничего не было?» «Это очень хороший вопрос, потому что сперва я действительно прыгнул в никуда, и какое-то время ничего не происходило, ну, кроме самого прыжка. Не знаю, как шло для меня время и шло ли оно хоть как-то, но по моим ощущениям, прыжок длился четверть часа, не меньше, так что я успел как следует испугаться и снова включить голову, а включив, понял, что поспешил. Прежде чем прыгать, надо было выбрать, куда я хочу приземлиться. Не факт, что мое решение непременно повлияло бы на результат, а все-таки любая фантазия гораздо лучше, чем вообще ничего, если уж выбирать приходится между этими двумя вариантами. По крайней мере, я мог бы вообразить какую-нибудь прекрасную цель и быть счастливым все время, пока тянется бесконечный прыжок, думая, будто я к ней приближаюсь. Пришлось сделать это прямо на ходу, вернее, в полете. В смысле, фантазировать. Ничего оригинального мне в голову не пришло, поэтому я просто представил себе сад. Почему-то не свой, а соседский. Может, потому что регулярно подглядываю через щель в заборе. Как там у них все устроено? А в гости до сих пор ни разу не заходил. Соседи – люди приветливые, но замкнутые. Сами не зовут, а напрашиваться я стесняюсь. В общем, я вообразил, будто тайком проник в соседский сад и тут же приземлился в центре свежевскопанной клумбы. К счастью, там еще ничего не успели высадить, а то натворил бы я бед. Но условно натворил бы, поскольку этот соседский сад все же был плодом моего воображения, столь достоверным, что я бы поверил в него, не задумываясь, если бы не запахи. Вернее, полное их отсутствие. Причем решить, будто я просто напрочь лишился обоняния, как несколько раз уже случалось от всяких колдовских порошков, я при всем желании не смог бы. Мои-то запахи были на месте, включая медовый аромат леденца, каким-то образом оказавшегося в кармане Лаохи. Дети, видимо, засунули. За что им большое спасибо. Леденец я немедленно достал и сунул за щеку, хотя не люблю такие конфеты. Но в тот момент я грыз леденец, как принимают лекарства. Как будто еда из дома могла сделать меня более материальным. Я был уверен, что это мне сейчас не повредит. «Потрясающе!» – вздохнул Макс. «Соседский сад. Вскопанная клумба. Леденец за щекой. Вот так у нас нынче выглядит путешествие через коридор между мирами. Таковы новейшие тенденции сезона. Мама дорогая, я в сравнении с тобой скучный хмырь. Все остальные тем более».